Матерь Агни-йоги. Слышали о том, что некоторые махатмы живут не старея, в одном и том же теле не одну сотню лет? Теперь понимаете, какую дисциплину духа надо явить и какое знание, чтобы победить старость и отдалить смерть тела? О долголетии много пишут и говорят. Долголетие достичь возможно, но при соблюдении многих условий, о которых дает информацию Агни-йога. К этому надо еще добавить некоторые жизнедатели и эмульсии. Можно подумать о том, почему в некоторых горных местностях люди живут очень долго, и что именно служит причиной многих болезней. И почему в известных районах страны жизнь человеческая особенно коротка. О многом придется подумать заново, если люди хотят устранить болезни и добиться продления срока жизни. Когда-то болезни исчезнут с планеты, но многому надо научиться людям, прежде чем это произойдет.